«Да нет, у вас не было ни одного нормального пациента. Они все из клиники. Не переживайте так, правда. К этому сложно привыкнуть. Но не всем из них можно помочь». Ирен вытерла слезы, выдавила робкую улыбку и сказала: «Нам нельзя об этом говорить. Мадам Би будет нас ругать». «Не будет. Здесь все так засекречено, что нам и рта открыть нельзя. А что там скрывать-то? Обычная работа, ничего такого. Больше важности. Набивают себе цену. Я, кстати, Натали». «Ирен». «Марион», — представилась библиотекарь. «Кажется, меня уволят из-за этого», — продолжила Ирен. «Не уволят. Формально ты ничего не нарушила». Медсестра перешла на «ты». «Профсоюзы их сосвету живут, если они только попробуют. Я думаю, тебя переведут на другую работу. Будешь перебирать бумажки, но потом вернут обратно, когда история забудется». «Я на испытательном сроке». «О, ну тогда будем надеяться на лучшее». «Неужели все пациенты были с диагнозом? Ко мне приходили милейшие люди. Вот буквально перед этим человеком приходила мадам, абсолютно здоровая с виду. Ни речь, ни сознание не нарушено. Очень вежливая, стильно еще так одета, синий костюмчик». «В синем костюме? Нет, у нее был Альцгеймер. Она уже бывала в нашей клинике и должна была лечь на лечение. Но, как говорится, не судьба». «Не судьба?» «Передумала, наверное. Никто не хочет уезжать в больницу. Это дорога в один конец. Все хотят как можно дольше побыть дома. Но сознание угасает, и она уже не вернется к нормальной жизни». «А второй?» «Что второй?» «У него тоже был Альцгеймер?» «Нет, шизофрения, но в ремиссии, не прогрессирующая. Принимая таблетки, такие пациенты подолгу сохраняют работоспособность, и годами ничто не выдает наличие у них диагноза. Но видишь, как вышло». «Как его звали? Мне нужно знать, пойми. Это все произошло, возможно, по моей вине». «Я все-таки не могу об этом говорить, прости. Протокол есть протокол». «На словах мы с тобой, но как только нужна помощь, у нас протокол. Особенность французов. Никакой взаимовыручки», — подумала Ирен. Она попрощалась с коллегами и опять спустилась на первый этаж, решив действовать на этот раз чуть-чуть наглее. Заранее включив камеру на смартфоне, она подошла к охраннику и бесцеремонно взяла его тетрадь со списком людей. «Эй, вы что? Положите на место!» «Я должна посмотреть, пришел ли мой пациент», — ответила Ирен, фотографируя список посетителей и уворачиваясь от охранника. «Положите на место! Я вызову жандармов! Это частная собственность!» «Я сотрудник университета. У меня есть право на информированность в условиях турбулентности и неопределенности. К тому же мне нужно выполнять свою работу, которую мне сказали срочно закончить». Ирен продолжала нести чушь, делая как можно больше снимков и отвлекая охранника. «Ну вот и все. Я закончила. Месье, благодарю за содействие. Я буду наверху, у мадам Би». «Придурочная русская», — пробормотал охранник и снова включил свой фильм. Глава 13. «Похоже, вы были правы, капитан. У нашей убитой в ванне старушки, мадам Жизель Кюри, все же были тайны. В секретере спрятаны фотографии мальчика. От самого рождения и до взрослого возраста. Но они довольно старые, выцвели, недатированные, и, честно говоря, непонятно, кто это может быть. Мы пытаемся определить возраст фотографий по бумаге, предварительно им от 30 до 40 лет. Точнее, скажем, позже». «Покажите соседкам и поговорите с пациентами в клинике. Может, она с кем-то общалась, откровенничала. Что еще?» «В молодости она работала в университете Парижа и занималась исследованиями мозга. И вы просто не поверите, как называлась ее научная работа. Люк выдержал театральную паузу. «Подождите, я зачитаю дословно. Клонирование генов и последствия окислительного стресса при нейродегенеративных заболеваниях». Она занималась нейродегенеративными заболеваниями в молодости, а в старости ее накрыл Альцгеймер. Жуткая ирония, правда? Жуткая, это точно. И долго она этим занималась? Кстати, что именно она делала? Неясно. Научная работа очень старая. Тексты не оцифрованы. Теперь ее труды пылятся где-то в архивах. Найдите кого-то, кто работал с ней в это время. Узнайте, что именно она изучала и как долго. Начните с нашего университета. У них точно есть доступ к научным статьям за все годы. Может, они ее даже знают. Глава 14. Мадам Би была одета в черную блузку с белым бантом и напоминала толстую сороку. Весь кабинет она обставила в черно-белых цветах, и, видимо, это казалось ей удачным интерьерным решением. Сама мадам смотрелась здесь как шахматная королева. Даже ее очки сегодня были с черно-белой оправой, и она явно чувствовала себя иконой стиля. «Ирен, в связи с обстоятельствами мы пока направим ваши усилия на то, чтобы помочь с организацией предстоящей конференции. К научной работе вы вернетесь чуть позже, когда уляжется шумиха». Ван Синь хихикнула, и мадам Би строго на нее посмотрела. «Вы можете помочь вашей коллеге». Ван Синь тут же посерьезнела и выпалила: «Я бы и рада помочь моей коллеге, но я и так сплю по 4 часа, потому что занимаюсь подготовкой большого аналитического отчета по нашей работе. Если мы хотим сделать ошеломительный доклад на конференции, то бумажками должен заняться кто-то еще».